основные центры расселения евреев в Европе. В различных странах Европы история евреев складывалась по-разному. Она зависела от политической действительности и культуры, свойственных каждой стране. В раннее Средневековье в Европе существовали очень небольшие концентрации евреев. В основном они жили в Италии, на Балканском полуострове и в Испании, то есть в тех районах, в которых власть Римской империи была наиболее устойчивой и городская культура была наиболее развитой. После исламских завоеваний VII века абсолютное большинство евреев оказалось под властью ислама. В их числе была и большая еврейская община Испании. Существует очень мало письменных свидетельств о жизни в Западной Европе в ранний период Средневековья. Столь же малочисленны и письменные свидетельства о жизни евреев в Западной Европе в указанный период. Более достоверные исторические источники появляются только ко времени каролингов, когда Европа начинает превращаться в общую культурно-географическую единицу с ярко выраженными особенностями. Поэтому мы сосредоточим наше внимание именно на этом периоде, то есть на IX-X веках. Отметим, однако, что некоторые приводимые описания относятся и к более раннему времени. По-видимому, определение евреев как меньшинства получило особое значение только с превращением Европы в четко выраженную христианскую общность. Хотя в период, предшествовавший христианизации Европы, евреи представляли собой отдельную группу с собственным самосознанием, они были лишь одной из многих общностей, существовавших в Европе бок о бок. Пока не было сплоченного большинства с четко определенным самосознанием, еще невозможно было и резкое выделение евреев как меньшинства. Да и их собственное самосознание еще не было окончательно сформировано. Правда, мы можем найти свидетельства о напряжении между зарождающейся европейской властью и проживающими на территории Европы евреями и в более ранние времена, например, в Визиготской Испании. Но только с дальнейшим упрочением позиции христианской церкви, претендующей на универсальность, происходит выделение евреев как группы меньшинства. Тогда и были заложены основы сложных взаимоотношений между христианским большинством и еврейским меньшинством и создались условия для организации евреев в четких общинных рамках. В сущности, можно говорить о трех центрах сосредоточения евреев в христианских странах и в средневековой Европе – Ашкеназ, Испания и Италия. Слово «Ашкеназ» не имеет устойчивого географического определения. Обычно имеется в виду территория Германии, вернее, территория, на которой был распространен немецкий язык. При обсуждении положения евреев можно присоединить к указанной территории север Франции и Британию, несмотря на существовавшие между этими странами различия и несмотря на то, что они находились под различной политической властью. Между Испанией и Италией существовало определенное сходство в этом отношении, однако были и различия. К Испании в целях нашей дискуссии можно присоединить и Южную Францию.